Если бы стены могли говорить, я, наверное, чаще знал бы ответ. И, наверное, надежней хранил бы секреты, не позволяя себе что-то забыть. И в попытке хоть как-то себя изменить, я, наверное, чаще избегал бы ошибок и уж точно спрямлял судьбы перегибы, если бы стены могли говорить. Но молчание стен рождает сомненья, и все без изменений. Меня окружают четыре стены, и молчание стен рождает тревогу, и я понемногу их начинаю разрушать изнутри. И мне как-то спокойно за те слова, что сказал для себя, за все те слова, что были сказаны зря, за все, что не сделал достойно, за возможность что-то еще сохранить, за крепкой стеной отдельного дома. И это чувство многим знакомо. Стены, молчите, вам нельзя говорить. И молчание стен дарит покой нам, и мы даже довольны, когда окружают четыре стены. Но молчание стен меня напрягает, и я забываюсь, их начинаю разрушать изнутри.